Третье. Что влекло Мордовцева в русскую провинцию? Вероятно, не только теплые гимназические воспоминания. Есть основания предположить, что главным центром притяжения тут был незаурядный человек, выдающийся русский и украинский историк Николай Иванович Костомаров, оказавший решающее влияние на мировоззрение Мордовцева и даже на его личную судьбу. Костомаров появился в Саратове в 1848 году по независящим от него обстоятельствам. Он отбывал здесь десятилетнюю ссылку после разгрома Кирилло-Мефодиевского братства и жил под надзором полиции вместе с матерью в небольшом домике на окраине Саратова. Он был постоянным гостем в доме Анны Никаноровны Пасхаловой, где гимназист старших классов Даниил Мордовцев давал частные уроки детям хозяйки. Тут, по всей вероятности, и произошла встреча Мордовцева с Костомаровым, быстро перешедшая в духовный союз преданного ученика и благодарного учителя, идеи которого нашли в душе юного гимназиста восторженный отклик. В 1846 году преподаватель истории Киевского университета Костомаров организовал кружок, члены которого были преданы идее возрождения украинской народности и намеревались воплотить ее в жизнь. В этот кружок входили Кулиш, Маркович, Белозерский, Гулак, Шевченко, Савич. Вскоре кружок реорганизовался в Кирилло-Мефодиевское общество со своей программой и уставом. В написанных Костомаровым воззваниях братьям-украинцам, братьям, великороссиянам и полякам провозглашалась евангельская мысль о равенстве и братстве, призванная объединить все угнетенные славянские племена. В основу идеологии общества была положена идея христианского социализма. В неизданной книге «Бытия украинского народа» Костомаров утверждал, что все исторические беды человечества связаны с тем, что род человеческий забыл Бога и отдался дьяволу, сотворив себе земных кумиров. Отступление от социалистических мыслей Спасителя началось еще в Римской империи, когда враги христианства, императоры, приняли учение Христа на словах, а на деле извратили его в свою собственную пользу. Так случилось в Византии, так произошло и в папском Риме. Отныне история двух ветвей христианства, православной и католической, приняла нехристианский характер. Костомаров отрицательно оценивает и французскую революцию. На французах Господь хотел показать всем народам, что нет свободы без христовой веры. Несчастье славянских народов в том, что они не могут жить в согласии друг с другом, и что, по примеру других народов, они завели у себя королей и царей. Великороссияне своего царя приравняли даже к земному богу, но не этого хочет народ, в частности, Украина с ее братствами и казачеством. Истинный украинец, будет ли он происхождения простого или дворянского, должен не любить ни царя, ни господина, а должен любить и помнить одного Бога Иисуса Христа, царя и господина, неба и земли. Тем более, что в России, например, царь-деспот. И вовсе не славянин, а немец. И чиновники его немцы, да и дворяне скоро переделаются в немцев или французов. Но когда угнетенная Украина возвысит свой голос, ее услышат все страдающие братья, и восстанет славянщина. И не останется ни царя, ни царевича, ни царевны, ни князя, ни графа, ни герцога, ни сиятельства, ни превосходительства, ни пана, ни барина, ни крестьянина, ни холопа, ни в Великой России, ни в Польше, ни в Украине, ни в Чехии, ни у харутац, ни у сербов, ни у болгар. Смотри, Сокулин, П. «Русская литература и социализм». Часть первая. «Ранний русский социализм». Москва, 1924 год, страницы 291-292. Евангельские социалисты Кирилла Мефодиевского братства принципиально отрицали пути революционного насилия, надеясь достичь своей цели совершенно мирными средствами. В главных правилах общества утверждалось, как все общество в совокупности, так и каждый член должны свои действия соображать с евангельскими правилами любви, кротости и терпения. Правило же «цель освещает средства», «общество признает безбожным». Там же страница 289. Не случайно впоследствии и Костомаров, и его ученик Мордовцев осуждали социализм русских нигилистов за допущение революционных путей борьбы. Оба они ратовали за союз нравственности с политикой и провозглашали идеи христианской политики как единственный путь обновления и возрождения славянщины. Будущее славянского мира виделось Костомарову единой, дружной и вольной семьей. Взаимность славянских народов в нашем воображении не ограничивалась уже сферою науки и поэзии, но стала представляться в образах, в которых, как нам казалось, она должна была воплотиться для будущей истории, писал Костомаров в своей автобиографии. Помимо нашей воли стал нам представляться федеративный строй, как самое счастливое течение общественной жизни славянских наций. Во всех частях федерации предполагались одинаковые основные законы и права, равенство веса, мер и монеты, отсутствие таможен и свобода торговли, всеобщее уничтожение крепостного права и рабства в каком бы то ни было виде, единая центральная власть, заведующая сношениями вне союза, войском и флотом, но полная автономия каждой части по отношению к внутренним учреждениям, внутреннему управлению, судопроизводству и народному образованию. Смотри Микотин, В. Костомаров. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Том 16, Санкт-Петербург, 1895 год, страница 402. Кирилла Мефодиевское общество просуществовало не более года. Студент Петров, подслушавший беседы участников кружка, настрочил донос, и весною 1847 года члены общества были арестованы, обвинены в государственном преступлении и наказаны. Тарас Григорьевич Шевченко был сослан солдатом в Оренбургскую губернию. Костомаров, просидев год в Петропавловской крепости, был переведен на службу в Саратов под надзор местной полиции с запретом преподавания и печатания своих произведений на должность секретаря губернского статистического комитета. Здесь он не пал духом. Продолжал писать начатый в Киеве исторический труд о Богдане Хмельницком, задумал новую историческую работу о внутреннем быте московского государства XVI-XVII веков, а также вместе с Пасхаловой совершал этнографические экскурсии, собирая песни и предания Поволжья, знакомясь с раскольниками в иргизских скитах. Вокруг Костомарова сформировался небольшой кружок саратовской интеллигенции, куда был вхож и Мордовцев, ставший одним из самых решительных последователей исторических взглядов своего учителя. Отчего это? Во всех историях толкуют о выдающихся государственных деятелях, иногда о законах и учреждениях, но как будто пренебрегают жизнью народной массы, — говорил Костомаров. Бедный мужик, земледелец, труженик, как будто не существует для истории. Отчего история не говорит нам ничего о его быте, о его духовной жизни, о его чувствованиях, способе его радостей и печалей? Микотин, В. Костомаров, энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, том 16, страница 402. Перед участниками саратовского кружка Костомаров развивал мысль о полной переориентации всей исторической науки. Хватит заниматься историей государства, нужно писать историю народа, причем не только по мертвым летописям, но и в живом народе, через его язык, песни, легенды, предания, через его быт, в котором сохранились отголоски исторического прошлого. Свой взгляд был у Костомарова на формирование русского централизованного государства, отличавшийся и от славянофильской школы, и от исторических концепций государственника Соловьева. Русское государство, утверждал он, складывалось из частей, которые прежде жили собственную, независимую жизнью, и долго после того жизнь частей высказывалась отличными стремлениями в общем государственном строе. Найти и уловить эти особенности народной жизни частей русского государства составляло для меня задачу моих занятий историей. Там же страница 403. Как писатель-демократ, он сочувственно относился к цветущей сложности и многообразию народной жизни всех областей, краев и национальных гнезд внутри российского государства. Ему казалось, что процесс централизации огромной страны мощью российского самодержавия искусственно подавил это живое и естественное многообразие, вызывая периодические вспышки народных волнений и бунтов, в которых живая историческая жизнь народа пыталась стряхнуть с себя навязываемое ей сверху деспотической рукой официальное казенное единообразие. История создания московского государства воспринималась им в более мрачных и суровых красках, чем в трудах историков, славянофилов и государственников. Решительный противник самодержавия, он отстаивал идею исторической, культурной и национальной самобытности отдельных частей и областей России, ратуя за федеративный, демократический принцип ее государственной организации. Он критически относился ко многим фактам российской истории, которые всячески возвеличивались в официальной науке и общественном мнении. Свержение авторитетов, которое не раз предпринимал Костомаров, рассматривалось многими как покушение на исторические святыни, и вызывала бурную полемику не только в академических кругах, но и на страницах популярных журналов. Здесь Костомаров, конечно, хватал через край и в полемическом задоре уходил от объективной истины, но в главном он был прав. Мордовцеву глубоко импонировало украинофильство Костомарова, идея самостоятельного значения малорусского племени. Он всячески поддерживал полемику учителя с теми польскими и русскими историками, которые эту самостоятельность отрицали. Но украинофильство Костомарова и Мордовцева никогда не переходила в национализм. Оба они не отождествляли самодержавие с русским народом, показывая, как его крайние проявления в равной мере пагубно сказываются и на украинской, и на русской национальной культуре, и исторической судьбе. Более того, и Костомаров, и Мордовцев видели необходимость изучения и возрождения местных особенностей и различий внутри каждого народа. Традиции древнего Новгорода, например, во многом отличались от традиций Москвы, и это накладывало свой отпечаток на жизнь и народный характер москвичей и новгородцев. А сколько такого многоцветия таила в себе живая многострадальная Украина, отстаивавшая веками свою самобытность под польскими, венгерскими, татарскими, турецкими, крымскими, российскими, молдавскими и прочими влияниями. И чем глубже уходила пытливая историческая мысль в анализ этих внутренних оттенков и различий, тем очевиднее становилась слепота узколобого догматического национализма. Сколько раз перекрещивались, сливались и расходились судьбы народов многонациональной Российской империи, как породнила и сплела их история между собой. Идеи Костомарова и Мордовцева не оставались пустыми декларациями, они переходили в дело. В Саратове как бы закладывались первые камни в здание так называемой областной истории. Благодаря усилиям Костомарова и Мордовцева создавался прочный фундамент для расцвета провинциальной культурной жизни, местной печати, краеведения. Так что отъезд Мордовцева в Саратов, отказ от блестящей ученой карьеры, которая открывалась перед ним в столице, был далеко не случайным. Он связывался с принципиальными идейными соображениями и был обусловлен всей системой взглядов на прошлое, настоящее и будущее России, на призвание прогрессивно мыслящего человека, определяющего себе достойное место в движущейся истории.